Верховный, повстанцы и силы Тайберзана атакуют верфи Куэта. Отлично, не будем упускать великолепную возможность. Направьте в систему наши силы. Большие корабли и верфи захватить, при невозможности уничтожить. Снять максимум информации. Когда удержание мира станет маловероятным, разрушить орбитальное кольцо и отступить. Планету сканировать, не исключено, что на ней будет много интересного. Разрешите задействовать резервы тайных производств? Разрешаю. Парочка почти 20-километровых суперразрушителей типа «Палач» практически сошлась в клинче на высокой орбите Куэта. Тысячи турболазерных выстрелов, которыми непрерывно обменивались гиганты, расплескивалось по их щитам. Сотни кораблей других классов вились вокруг, пытаясь достать друг друга или помочь своим флагманам. Малая авиация, словно туча мошкары, кружилась рядом, пытаясь обеспечить прорыв бомбардировщиков и штурмовиков, либо же предотвратить он. В эфире на всех частотах стоял гвалт. Приказы, предсмертные вопли, крики о помощи, скороговорки докладов, команды, и все это было искажено шумом помех от работающих на полную систему РЭП. От сил Альянса, вернее, нынче уже Новой Республики, ничего не осталось. Когда бойцы Занна захватили почти достроенный суперразрушитель затмения, бывшие повстанцы повернули оружие против временного союзника. Вот только, силенок у них оказалось маловато. Впрочем, может быть, они бы исправились, но появившийся в тылу флот империи, во главе с еще одним суперразрушителем, не разобравшись толком что к чему, сходу атаковал, что и привело к закономерному финалу. Наверное, приведший подмогу адмирал был изрядно удивлен, когда по его кораблю ударили только что спасенные. В разгар битвы из прыжка начали выходить сотни тяжелых крейсеров типа «Щедрости», десятки авианесущих разрушителей типа «Провидение». Я по-прежнему не желал демонстрировать собственные наработки, и даже более того, мои системы вовсю клепали реплики имперских кораблей. Конечно, наши изрыва всем, кроме огневой мощи и размерах авиакрыла, уступали прототипам, но это было и не важно, мало ли разнообразных модификаций имелось. Тот же флот Новой Республики с недавних пор обзавелся новенькими и не очень разрушителями, причем, часть из них уже вовсю в боях участвовала, таская на борту крестокрылые костыли. Все же, те, специфические машинки, сигнатурой коды для нас подделать сложности не составляло. Дроиды хороши при работе с электроникой и разными сетями. Жаль, что не реплики тут, можно было бы красивее сработать. Слитный залп пассивными орудиями космос пронзают тысячи разрядов ионных молний. На миг корабли соединяются десятками тысяч трассеров турболазерных выстрелов. Распределение целей и расчет необходимого огневого воздействия занимает ровно 1,5 секунды. Еще 5 уходит на наводку и перезарядку. Залп, десятки взрывов и путь абордажным ботам открыт. Под прикрытием многочисленных эскадрилий они устремляются вперед. Удачная позиция и четкие действия эскадр флота позволили выбить четверть кораблей прикрытия до того, как первая партия дроидов проникла внутрь суперразрушителей. Для вражеской авиации стало настоящим шоком столкнуться с такой массой стервятников и гиен, что несли ракеты, рассчитанные на поражение МЛА. Еще бы, в ДДГ весьма специфичная электроника, и вообще вся кибернетика строится на мозгах дроидов. Наследство бесконечной империи Раката. Так что стоимость каждой моей ракеты была, в среднем, лишь вдвое меньше цены истребителя. Зато от таких гостинцев было невозможно убежать, практически нереально увернуться и весьма сложно сбить. К подобному удару были не готовы даже имперские асы. Строй развалился, многие эскадрильи погибли целиком, а потом на выживших навалились дроиды. Они не были умными, но они были быстрыми, маневренными, а главное, имели не просто подавляющее численное превосходство, но и строй со скоростью для атаки. Им-то от ракет уворачиваться не пришлось. В общем, с абордажными ботами, лишь быстро редеющие, под таранными ударами истребителей, установки ПВО суперразрушителей и боролись, весьма малоэффективно. Республиканцы уже успели их повыбить, как-никак, у них это на уровне рефлексов. Стандартная тактика при атаке больших кораблей и малой авиации – подавить зенитчиков, расчистив тем самым поле для штурмовиков и бомбардировщиков. Собственно, Y-Wing, он же костыль, по сути и был помесью бомбовоза с штурмовиком. Впрочем, крестокрыл, будучи тяжелым истребителем-перехватчиком, тоже мог доставить много неприятных мгновений. Дроиды, вламывающиеся внутрь исполинских кораблей тысячами, активно пользовались передвижными щитами, не экономили на гранатах, имели массу тяжелого вооружения и просто грамотно действовали. Про попытку взломать все и вся, с целью получить контроль над электронными системами, даже упоминать не стоит. Для нас это естественная и давно отработанная тактика. Если на аннигиляторе был полный комплект штурмовиков, со всеми полагающимся по штату средствами, что превратило суперразрушитель в огромное поле боя, то на затмении игра шла в одни ворота. Все бойцы Занна были заняты управлением кораблем, а те немногие, кто мог отвлечься, уже были привлечены для починки суперлазера. Про другие корабли мы тоже не забывали. Оба сражающихся флота за весьма короткий промежуток времени понесли чудовищные потери. Вполне естественно, что это заставило их без всяких договоренностей оставить друг друга в покое и заняться нами. Именно этого мы и добивались. Теперь мои эскадры старались повредить, а не уничтожить врага. Уж чего-чего, а дроидов для абордажа у меня хватало. Странно, что разумные вообще не так уж и активно подобную тактику используют. Впрочем, риск разом потерять тысячи подготовленных и дорого экипированных бойцов неоправданно велик, как и их содержание. Хорошо быть дроидом удобно. КНС вон даже специальную модификацию в один имела, еще и извращение в виде десантных капсул снарядов для доставки обычной пехоты строила. Пушки еще стреляли, корабли маневрировали, но это уже агония. С уничтожением истребительного прикрытия и подходом эскадры с тайных производственных систем, у Империи остатков сил Занна шансов на победу не было. Все новые и новые партии десанта высаживались на обреченные суда. Одно за другим замолкали орудия, один за другим выходили из боя разрушители, крейсера, фрегаты и даже корветы, до которых удалось добраться абордажным ботом. Дольше всех, как и ожидалось, продержался аннигилятор. Он же и получил самые крупные повреждения. Команда суперразрушителя, поняв, что им все равно не отбиться, попыталась сделать все, чтобы мы не смогли воспользоваться призом. Раскурочили они его знатно, но хоть не подорвали целиком, а остальное поправимо. Уж чего-чего, а ремонтников у нас хватает, тем более на захваченных верфях есть все необходимые. Удержать Куат мы не сможем, но вот попользоваться – вполне. Чертежи, схемы, техкарты и все необходимые для производства разрушителей и суперразрушителей у нас давно уже имеются, а дроиды тем и хороши, что сегодня воюют, а завтра мирно трудится. Нет у нас проблем с кадрами, мы ими очень ловко манипулировать можем. Новая Республика, как и Империя, вот так сходу не могли выделить достаточно сил для атаки верфи. Еще бы, аннигилятор и затмение, действующие в тандеме, это вам не фунт изюма. Чтобы их победить, нужно либо армаду присылать, либо что-то аналогичное по мощи изыскивать. В любом случае, потери будут огромны. Кто вы такие? Орал Занн, поставленный перед окулярами командующего флотом вторжения. Вы забываетесь, холодно промолвил супертактик и прострелил ноги пленнику. Этот много о себе возомнивший криминальный лорд был нам не нужен, отчасти даже вредил. Он и дожил-то до этого светлого мига исключительно потому, что я в прошлой жизни мельком читал о нем. Вернее о том, что его корабли успешно сдерживали имперцев, пока он сам по обломкам первой звезды смерти ползал. В нашем варианте истории ничего подобного за ним замечено не было, а то, что строили на его тайных верфях, особого интереса не вызывало, кроме систем маскировки, которые еще требовалось дорабатывать и дорабатывать. Нельзя сказать, что она была эффективнее тех, что у нас имелись, скорее уж она была специализированной. Неподвижный корабль скрывала практически идеально, оно и понятно, Тайбер Занн был пиратом, специфика профессии сказывалась. Ладно, допросим, может что-то интересного узнаем. 3 недели понадобилось Империи, чтобы собрать достаточно мощный кулак для атаки. Столько же потребовалось Республике, чтобы уговорить нас передать им Куат. Мы за это время более-менее привели в порядок все захваченные и даже некоторые подбитые корабли, кое-что из почти готового успели достроить, а главное, вывезли большую часть техперсонала. В корпоративном пространстве они были совсем не прочь поработать. Тем более, альтернативой вполне приличного контракта была краткосрочная экскурсия в вакуум. Взрывать, минировать и просто как-то вредить верфям не стали, но кое-что все же демонтировали, не с целью саботировать, а для саморазвития и изучения. Все же, крупнейшая верфь галактики, это вам не хухры-мухры. Глава 15. Отношения с Республикой у нас заметно охладели. Нет, они, конечно, понимали, что мы вроде бы не виноваты, имперцы в любом случае попробовали бы отбить Куат и все такое, но осадочек остался. Тем более, что в ходе боев верфи значительно пострадали. Еще бы, по ним немного немало из суперлазера суперразрушитель палил. Уже чудо, что республиканский флот сумел удержать систему. Впрочем, платить просторами, рядом с нашим официальным сектором, бывшим повстанцам все равно пришлось, как и идти на поклон за новыми корабликами. Тяжко нынче борцам за демократию приходится. Директором имперской разведки Исаны Айсард был спровоцирован мятеж, который она же и подавила. В ходе этих пертурбаций мадам уселась на трон и, пользуясь мощью спецслужб, навела кое-какой порядок. В общем, веселенькая резня продолжилась. Сепаратизм, словно грипп, просползался по галактике, и если центр еще более-менее держался и сражался, то все остальные больше думали о себе. Уж очень это соблазнительно — обзавестись своим маленьким кусочком космоса и быть на его просторах полноправным властелином. Многие, ой многие, не смогли амбиции в узде удержать. Наше участие в гражданской войне теперь свелось к поставкам всего и вся для республики, а также активному противодействию имперским спецслужбам, из кожи вон лезущим в попытках взять контроль над мирами-перекрестками. Это было довольно наивно с их стороны, хотя бы потому, что все дроиды систем, где пачками дохли их агенты, на деле подчинялись мне, а не местному руководству. Так что работать с ним было бесполезно. В принципе, тем самым мы весьма изрядно помогали демократам. Айсард была до мозга костей разведчицей, она прекрасно разбиралась в войне тайной, но мало что понимала в явной. Инертность мышления сыграла с ней злую шутку. Когда республиканские диверсанты уничтожили генератор планетарного щита Корусанта, а в систему вошел флот республики под командованием адмирала Акбара, защищать столицу было просто некому. Разослала императорша кораблики, раздергала флот, а все потому, что была свято уверена в своих спецслужбах и внедренных агентах. Что ж, за все надо платить. Вот и она расплатилась потерей трона. Правда, успела сбежать, да и фиг с ней. Шансов у нее нет. Гадить, конечно, будет, возможно, что и по-крупному, но в основном республике и отколовшимся от империи областям. В общем, рано или поздно деятельная дама свернет себе шею. Тут к гадалке не ходи. Наверное, она и сама это понимает. Не дура ведь, далеко не дура, но и остановиться не сможет. Мы же ей просто не интересны, тем более, что она и не знает о нас. Вообще-то про нас никто не знает, потому что мы еще тот легион. Изображаем из себя множество независимых, совершенно не связанных друг с другом сил. У нас даже формации разные. Есть картели и синдикаты, есть корпорации и холдинги, есть союзы и альянсы, есть монархии и демократии всех вариаций, есть ассоциации и консорциумы, да чего только нет. Взаимодействуем между собой на вполне понятных основах выгоды, так же, как и с другими, а что на деле все это части единого целого, так о том ни один органик не знает. Максимум единицы догадываются, но и то вряд ли весь масштаб представить кто-то способен, может только Михаэль с порядком подконтрольных мне сил не ошибется. По сути, я реализовал то, о чем вечно любители теории заговоров и закулисного правительства вещают. Палпатину было легче. Всего-то и требовалось, что взять под контроль несколько мегакорпораций галактического масштаба. При этом, в каждой из них была мохнатая рука банковского клана, уже подконтрольного учителю. Да и государство он планировал реформировать, а не с нуля создать. Сомневаюсь, что даже одаренный мог бы провернуть все сделанное мной, хотя, конечно, черт их знает, что они на самом деле могут. Нынче даже моих возможностей не хватает, чтобы контролировать все, что наворотил. Впрочем, я не один, в моем подчинении одних только суперов тысячи, и у каждого в качестве усиления мощнейший вычислительный центр имеется. А уж какой навороченный кластер искусственных мозгов следит за инфицированными дроидами и зараженными сетями по всей галактике, просто сказка. Для маленького робота станция управления, которая в свое время торговой федерацией применялась, это все равно, что счеты рядом с суперкомпьютером. Война за Бакту меня вообще не волновала. Да, это был бы весьма полезный инструмент, но дроидам эта чудо-гадость была не нужна, а органиков в бой пускать я не собирался. Не зря же каждый мир в крепость превращался и роботами на боевых постах насыщался. В отличие от живых, мы бдительности не теряем, панике не поддаемся и, за редкими исключениями, всегда действуем максимально эффективно. Шаблонность бесспорно вредна, но только при условии, что противник способен выдать что-то действительно нестандартное. Ведь что такое шаблон? По сути, это оптимальный порядок действия для достижения результата. Причем, они вырабатываются годами боев, сотнями, а то и тысячами битв. Если речь идет о войне, конечно же, создают их, как правило, выдающиеся разумные, так что найти действенные и нешаблонные контрмеры бывает под силу единицам. Тот же Траун или Акбар могли бы, но, во-первых, я с ними бодаться не планирую, а во-вторых, если до такого все же дойдет, постараюсь либо уничтожить их флагман, не считаясь с потерями, либо обеспечить подавляющее превосходство в силах. К тому же, всегда можно пойти на банальное убийство гениев тактики и стратегии служащих врагу. Тот же астродроид на мостике может элементарно подъехать и плазменной горелкой по горлышку погладить, да хоть в колено разрядником ткнуть. Пока адмирала откачают и тот к управлению флотом вернется, будет уже поздно. Это я молчу про дроида-медика, который скорее насмерть залечит, чем спасет. С живыми-то врачами в ДДГ не то чтобы все совсем печально было, но, скажем так, они в дефиците. Хотя бы потому, что все поголовно узкие специалисты. Больно уж в галактике много видов разумных и у каждого своя специфика. Впрочем, можно ведь и подкупить или просто дискредитировать. Варианты всегда есть и, как правило, их часто больше одного. Верховный, поступил доклад разведки. Гранд-адмирал Траун собирается покинуть свою империю руки. Похоже, новую республику ждут большие проблемы. Не вмешиваемся, ждем, когда его разобьют и потом начинаем подбирать окраинные системы. Есть Верховный. После падения империи Зинджа, практически полного разрушения многострадальных верфей Куэта и череды новых боев всех против всех, мы весьма неплохо приросли территориально. Малые верфи противников были загружены по максимуму, корабли иной раз чаще, чем планеты, из рук в руки переходили, и все активно искали способы пополнения флотов. Понятное дело, что не воспользоваться таким благоприятным моментом было бы просто глупостью. Мы и пользовались. За незаселенные или малозаселенные системы и поставки стратегического сырья платили кораблями, военной техникой, оружием и прочим из той же серии. Брали охотно, платили не торгуясь. За 4 года удалось легализовать часть тайных производственных систем, расширить область, контролируемую мирами перекрестками. Те вообще весьма бурно развивались и хорошо устроились. Все корабли, которые не принадлежали транспортным корпорациям, поддержавшим комитеты, платили пошлины. Естественно, это мало кого устраивало, вот только, силой вразумить ставшие неприступными бастионами системы не получалось. Хватило мозгов прикинуть потери и даже не пытаться. Попытки давить экономически были, но выглядели они жалко. Все равно, что прибрежную крепость с суши осадить, не обеспечив блокады с моря. Транспортный бизнес неподконтрольный нам, прикинул дебет к кредиту, поглядел на тишь-гладь и прочую благодать, да и начал понемногу дрейфовать в нашу сторону. А чего, у нас тут не стреляют, законы соблюдаются, еще и льготами заманивают. Самое веселое и несколько неожиданное творилось во внешнем кольце. Нельзя сказать, что я его прям все-все контролировал, но большая его часть, в той или иной мере, попала под мое влияние. Особенно после того, как Зинджахан Соло досрочно в силу спровадил, а весь его флот другие военачальники разобрали. Республика гордо заявляла о контроле аж 3/4 изученного космоса. Нет, если по населению считать, они в общем и не соврали, а если по территории, ну тут тоже есть разные варианты. Впрочем, не до чужих амбиций нам, столько откусили, что рот не закрывается. У меня и так все заселенные дроидами системы в неизведанных регионах не саморазвитием занимаются, а на приведение в порядок новых территорий пашут. Думаете, так просто обеспечить каждый новый мир хотя бы десятком боевых станций и тысячи военных платформ? Ничего подобного. Каждая станция – это 2/3 разрушителя, а мне их требовалось миллионами производить. А ведь помимо защиты еще до черта и больше надо. Военная компонента освоения новой системы от силы 15% расходов составляла. Даже с учетом помощи от уже развитых миров, дела шли туго и с жутким скрипом. Фактически пришлось раскрыться и задействовать все, что только можно. Не будь в этот момент остатки империи и куски республики столь сильно друг другом заняты, наверняка бы заметили наше шевеление, никакой контроль над сетями не спас бы. Но, видимо, сила помогла. Ничем иным массовый приступ слепоты и глухоты объяснить нельзя. Мы, конечно, и сами немало потрудились, чтобы остаться в тени, но по расчетам шанс на это был 17%. Невероятный риск с точки зрения дроида. Повезло, по сути, просто повезло. Нынче мы даже против объединенной мощи остальной галактики могли бы выстоять, но ой как не хотелось вступать в войну. Прямо ж до замыкания не хотелось. Просто потому, что победителей в ней не ожидалось. Не проиграть и победить, Это две большие разницы. Траун воевал красиво, эффективно, но недолго. Погибнуть от руки собственного телохранителя, в момент, который мог стать его величайшим триумфом, наверное, это было обидно. В любом случае, окончательный разгром республиканцев и реставрация империи мне были не нужны. Конечно, еще пару-тройку месяцев на захват Корусанта я бы гранд-адмиралу дал, но потом бы однозначно отдал команду на ликвидацию. Это спровоцировало бы новый, куда более масштабный виток борьбы за власть и очередной раунд схватки всех со всеми. Заодно, глядишь, и республике бы корабликов побольше подкинул, оно, конечно, и так неплохо получилось, но все же меньше, чем хотелось и моглось. Ладно, еще не вечер, имперские военачальники, воодушевленные успехами Трауна, организовали правящий совет и таки взяли Корусант. По большей части, республиканцы сами виноваты, не пришибли бы дело Кокринеля, не полезли бы завоевывать сьютрикскую гегемонию, так, глядишь, бы и не договорились имперцы, а тут их реально проняло. Кринниль был, конечно, тем еще кадром, но он был вменяемым и даже за разрушение Эльдерана извинился. Тут еще и Айсарт подсуетилась, но если бы не горячие головы из разбойной эскадрильи, все могло бы и обойтись. В общем-то, все снова получилось даже лучше, чем хотелось. Единства надолго не хватило, республиканцы, используя захваченные имперские корабли, тоже потрудились, устраивая провокации. Полыхнуло быстро и кроваво, а уж когда клон Палпатина появился, так и вообще все стало весело. С упоением режущие друг друга разумные предпочли судьбу не искушать, и в массе своей дружно дали деру. Хаос, анархия, полное безвластие. В общем, самое то, чтобы скрыть нашу деятельность. Возрожденный император немногое успел сделать, из-за каких-то чисто джедайско-ситхских заморочек. Что уж там у него было, без понятия, но закончил он плохо. Во всяком случае, ожидать его нового появления не приходилось. Вот и ладушки. Только-только немного стабилизировавшаяся и подросшая империя вновь ухнула в пучину междоусобиц. Изрядно сжавшаяся республика снова начала планомерно расширяться, прям какие-то качели у них. Мы же, благополучно утерев трудовой пот и порадовавшись достигнутым результатом, начали подготовку к окончательному захвату внешнего кольца. Тем более тут мимоходом удалось наловить кучу генералов-адмиралов империи. Провели их киборгизацию и теперь могли под их личиной позволить себе многое. Имея мощный укрепленный тыл, мы открыли сразу два условных фронта. Первый – остатки империи руки, созданной Трауном в неизведанных регионах. Захватить ее территории было несложно. Всего-то пара крупных сражений и состоялась. Столичный мир в системе Нерауран оказался крепким орешком, но на стороне моих флотов была внезапности численный перевес. Не любит в ДДГ передвигаться вне гипермаршрутов. Ой, не любит. Оно, конечно, и медленно, и рискованно, но тем не менее дает огромные преимущества. Раскатали мы защитников, разом обезглавив государство. Похоронным аккордом стала битва при Карике, где дроиды добили последние силы флота Империи Руки. По сути, это был блицкриг, космический вариант. Вокруг еще оставалось немало разных государственных образований, один только чешский доминион чего только стоил, но против нас они драться не собирались. Все было представлено как разборки между своими. От нашего лица действовали киборги, да и не потянули бы синенькие против нас, чисто физически бы не смогли. К тому же, им это было просто не надо. Скорее, в Доминионе даже благодарны были. Не любили там Трауна верхи, ой, не любили. Второй фронт был куда более аморфный и зыбкий. По сути, мои дроиды, замаскированные под имперских командиров, просто и бесхитростно завоевывали еще не принадлежащие нам системы внешнего кольца. На их захват, укрепление, развитие и оборону ушли долгие 7 лет, но результат того стоил. Теперь все миры периферии полностью и безгранично принадлежали мне. От империи остались жалкие ошметки, 4 сектора в среднем кольце и парочка в регионах экспансии. Были еще системы крепости, но это мало на что влияло, так как все они находились на осадном положении. Чудо, что имперцы это-то удержать сумели. Впрочем, чудо имело вполне конкретное имя. Некий господин Тау им очень вовремя помог. Мне пришлось изрядно подгадить республиканцам, сократив поставки военной техники и кораблей, что резко сказалось на их наступательном потенциале. А уж какой они хай подняли, когда узнали, что не попавшие к ним пошло в осколок империи. Жуть просто. Мило мы с их дипломатами побеседовали. Вы предали интересы республики. Угу, ли она такая, прямая как шпала. Ничего личного, просто бизнес. Назовите свою цену. Вы все равно не можете ее дать. Почему? Мы самое могущественное государство обитаемого космоса. Вы жалкое не пойми что, сплошная говорильня, вы платили мне территориями вам не принадлежавшими, имперцы же платят мирами находящимися под их контролем. Они не имеют права, а вы, что имели? Вот-вот, не стоит искать соринку в чужом глазу, когда у самих рыльце в пушку. Что вы хотите? Смотря за что, для начала, за прекращение помощи нашим врагам. Пока не получу от них все территории внешнего кольца, мне нет никакой выгоды. Да дались вам эти отсталые миры. Именно что дались, позволил себе чуть повысить голос и добавить в него инфразвука, и очень даже сильно. Республика готова официально передать вам их все, но ведь не все они ей принадлежат. Я бы даже сказал, большинство вообще к ней никакого отношения не имеют. Ранее они входили в состав республики, а мы правопреемники. Это кто вам такую глупость сказал? Уж скорее империя имеет права территориями старой республики распоряжаться. Весь юмор заключался в том, что новая республика действительно умудрилась мне уже большую часть миров внешнего кольца продать. Не видели они в них особой ценности, да и не претендовал я на те планеты, где хоть что-то уникальное имелось. Понятное дело, что становые системы секторов мне никто не передавал, так они ведь давно уже самостоятельно живут и давно готовы по первому сигналу в КНС стройными рядами вступать. Имперцы же, находясь в безвыходном положении, продали вообще все внешнее кольцо не торгуясь и не заморачиваясь. Так что, как минимум две трети систем принадлежали мне совершенно легитимно. Причем, с любой точки зрения. Говорил же, что тут тот еще феодализм наблюдается. Так что я нынче крупнейший частный звездовладелец галактики. Как бы дико это ни звучало, с республикой мы договорились, они, скрипя зубами, тоже официально передали мне все внешнее кольцо, а то их тут враги давить начали, а им в очередной раз сужаться и по задворкам разбегаться ой как не хотелось. Они, понятное дело, крутили, вертели, юлили, но когда осколок империи втрое разросся, сдались. Впрочем, отвоевать им ничего не довелось, хоть они и получили кораблики. Во-первых, к обалдению жителей галактики из пепла, аки Феникс, возродилась конфедерация. Корпоративное пространство было преобразовано в КНС, во главе с председателем Михаэлем Рифом. Во-вторых, на его призыв присоединяться, как-то неожиданно дружно откликнулись почти все системы внешнего кольца. В-третьих, изрядная часть миров перекрестков также изъявила желание вступить. Добивающим ударом стало повальное бегство многих миров Среднего Кольца и даже региона экспансии. Мы это прогнозировали, но специально над привлечением не работали. Просто странно было не ожидать, что умные все сами поймут. Большинство и поняли. Кто-то восхищался, кто-то проклинал. Нашлись даже идиоты, что нас во всех бедах обвиняли. Таких было немного, их быстро высмеяли и доказали, что они клинические долбодятлы. Хоть кое в чем они, конечно же, были правы. Над общественным мнением мы работали очень вдумчиво и с полной самоотдачей. Ни одно сетевое обсуждение мимо дроидов не прошло и в каждом удалось заткнуть оппонентов. Благо, мы не просто голословно орали, но и на заранее подготовленные авторитетные источники ссылались. Медленно, но верно, удалось склонить чашу весов на свою сторону. Заключение мирного соглашения между имперцами и республиканцами мы, не скромничая, себе в заслугу поставили и на пользу обернули. Неизвестно, сколько бы десятилетий они еще воевали, если бы мы КНС не возродили, против такого привести контраргумент было проблематично. А уж какой бледный вид имели оба правительства, когда выяснилось, что они, по сути, продали миры внешнего кольца. Обнародование этого нелицеприятного факта оказало существенное влияние на количество присоединившихся к нам систем. Ведь теперь у разумных был огромный выбор, аж целых три альтернативы. Хочешь свободы, либерализма и демократии? Дуй в республику. Любишь дисциплину и порядок? Нет проблем, империя ждет тебя с распростертыми объятиями. Хочется чего-то среднего, золотой средины? Милости просим в конфедерацию. Верховный, хатты пропустили вонгов через свое пространство. Прекрасно, начинайте первый этап операции «Кольцо» и приступайте к дератизации. Есть, Верховный, мне даже немного жалко южиков. Тяжко им пришлось в последние годы. В неизведанных регионах их плацдарм был сметен читцами, их доминион, в союзе с другими местными образованиями, показал мастер-класс. Нам даже поучаствовать не пришлось. Миллионы разбросанных по галактике дроидов разведки, позволили точно локализовать местоположение врага, а дальше потребовалось лишь слить информацию всем заинтересованным сторонам. Со шпионами у любителей биотехнологий все тоже как-то не особо складывалось. Что конфедерация, что империя их на раз-два вычисляла. В обоих государствах был тотальный контроль. Просто в КНС он не столь явный. У нас же сплошной хай-тек и дроиды на каждом шагу, так что любое подозрительное поведение становится причиной повышенного внимания, а дальше дело техники. Вот в республике и у хаттов вонгам было привольно работать, так что кому на орехи достанется, было ясно заранее. Демократия в том виде, в котором она была у республиканцев, мне не нравилось совершенно. Слишком неэффективно и ужасно расточительно. Я понимаю, если бы ресурсы накапливались отдельными разумными и использования для чего-то, кроме еще большего накопления, а так, сплошные собаки на сене. Совсем уж их, конечно, уничтожать не стоит. Пусть будут этаким заповедником, но для этого им хватит и нескольких секторов. Имперцы со своим милитаризмом тоже не сильно привлекали, но я надеялся их плавно видоизменить. Попробую провести социальный эксперимент и получить что-то вроде описанного Хайнлайном в «Звездном десанте». Там было довольно интересное устройство государства. Им оно подойдет больше, чем наследие Палпатина. Тем более, что от него почти ничего и не осталось. Нынче они и женщин в армию без проблем берут и инородцев не притесняют. Не до кручения носом, у них там вообще паранойя цветет и пахнет. Кругом враги и все такое. Осталось буквально парочку изменений внести. Война с вонгами, как раз может стать тем пинком, что позволит им сделать решительный шаг вперед. Глава 16. Лишившись плацдарма, но тем не менее получившие кое-какую информацию, вонги плюхнули свои корабли миры на пригодные для обитания планеты в неизведанных регионах. Слишком старыми и истощенными были их базовые корабли, по сути, они вообще на честном слове долетели. Что и неудивительно, преодолевать межгалактические расстояния – это адски тяжело. Столетия у них на перелет ушли, если вообще не тысячелетия. Большая галактика никогда бы и не узнала о южиках, если бы они не были столь воинственно агрессивной расой. Если бы они сидели на месте и копили силы, пришлось бы их по-быстрому уничтожить, оставив самый минимум. Мне тут расплодившиеся фанатики были совсем ни к чему, местных хватало. Слава Вселенной, долго оглядываться и разбираться вонги не стали. Агентура в пространстве хаттов и республики у них имелась, да еще и весьма обнадеживающие сведения доносила. Мы, впрочем, некоторых их агентов из последних партий не на лабораторный стол отправили, а переделали в киборгов. Имперцы тоже нашли способ взять врагов под контроль. Все же технологии контроля рабов в ДДГ были на высоте. Чипы и импланты в мозгах позволяли довольно сносно руководить зомбированными. Основная проблема заключалась в возможности сохранения их симбиотической связи с техникой. Короче говоря, провести кампанию по дезинформации удалось, как и направить удар в нужную сторону. И вот сейчас многотысячный флот вторгался в пространство республиканцев. Приграничные базы и гарнизоны вопили о помощи на всех частотах. С атакованных планет передавали жуткие кадры резни, устроенной пришельцами. А когда в сеть попали записи жертвоприношений, всем стало не до шуток. Республика объявила мобилизацию, из арсеналов начали выдавать оружие и формировать отряды самообороны. Я даже удивился такому, вроде бы в каноне Сенат долго мычал и телился, прежде чем начал полноценно с южиками воевать. Или к тому моменту республика уже в альянс планет превратилась. Эх, слабо знаком с периодом после Эндора. В любом случае, начавшееся противостояние связало руки обеим сторонам и дало мне возможность действовать. Благодаря зондам разведки места приземления кораблей миров были известны, вот по ним-то и был нанесен удар. Подключать часов или еще кого-то было нецелесообразно. Не стоит давать им возможность изучить столь развитые биотехнологии. Хватит им и того, что при захвате плацдарма вонгов получили. Тем более у меня были десятки НИИ и сотни лабораторий заготовлены. А они будут долго ковыряться, наши ресурсы просто несопоставимы. Массированный удар по базам Юэжань вонгов обрушился сразу же, как только они отправили первую партию подкреплений своим войскам. Несмотря на активное противодействие республиканской армии и флота, дела у захватчиков шли хорошо. Шпионы поставляли информацию исправно, диверсанты работали великолепно, а главное, нашлись коллаборационисты из своих. Бригады мира, по сути, обычные полицаи и просто ублюдки. Конечно, не все они были добровольцами, но большинство пошло на службу не из страха или по принуждению, а по самому что ни на есть натуральному повелению души. Мы таких фиксировали со всем возможным усердием. Будем потом чистки проводить, от накипи избавляясь. Глядишь, страх перед возмездием, кого-то в будущем и удержит от подобного. Слабо верю, но вдруг да сработает, хоть отчасти. Противопоставить что-то удару дроидов базы Вонгов просто не могли. Корабли Миры были не способны ни улететь, ни толком сражаться. Вонгоформирование планет было закончено лишь частично. Это уже позволяло выращивать корабли и жутких монстров, которые заменяли южикам технику, но и только. Без поддержки извне, зараженные планеты быстро уничтожат чуждую биосферу. Что-то, понятное дело, приспособится и ассимилирует, но основная масса погибнет. В неизведанных регионах, в течение пары дней произошло больше 1000 боев. Флот показал себя прекрасно. Мощные бронированные корабли передовой линии хорошо держали удар вонгов, не позволяя им нормально атаковать разрушители и тяжелые крейсера, бьющие из осевых орудий. Стремительные истребители, несущие на своем борту протонные торпеды, стали настоящим бичом для живых кораблей. Броня не спасала, а искусственные черные дыры – это вам не силовое поле, защищающее сразу со всех сторон. Специализированные десантные дроиды, вооруженные огнеметами, успешно брали на абордаж корабли южиков. Те со своими жезлами лезли в ближний бой, но их броня была не способна защитить от пламени с температурой под 5000 градусов. В секунду до состояния углей прожаривались. Тем, кто все же добегал, что ж, им предстояло воочию убедиться, насколько дюрасталевый манипулятор сильнее и прочнее плоти. Прекрасные индивидуальные бойцы, вонги оказались посредственными солдатами. Может, один на один южик и имел реальные шансы победить, но не в стесненных условиях коридоров, против правильного строя действующего как единое целое. Черт, да пиратские корабли иной раз сложнее было взять, чем их крейсера. Отвага отвагой, но переть на огнемет – это уже не героизм, а форменный идиотизм. Как председатель Конфедерации независимых систем, за сокрытие информации о глобальной угрозе всем разумным галактике и за открытое содействие враждебной всем нам расе, незнакомой с такими понятиями как гуманизм, я объявляю войну образованию, известному как пространство хаттов. Призываю всех наемников, служащих им, в течение суток расторгнуть контракты и покинуть территорию. Те, кто этого не сделает, будут уничтожены. Михаэль был очень внушителен, когда произносил это заявление для прессы. Стоящие за его спиной члены высшего совета и командующие, также не оставляли сомнений, что все более чем серьезно. Видимо, до слизней дошло, что в этот раз они перегнули палку. Сильно перегнули, вот только церемониться с ними никто не собирался. Все их вопли остались без ответа. Ровно через сутки после заявления, с трех сторон в пространство хаттов вошли десятки флотов. Так или иначе их требовалось убирать. Без полноценного окружения внутренних миров, говорить о контроле над галактикой не стоило. Конечно, большинство в Республике и Империи уверены, что меня интересует власть. Наивные, судят по себе, не понимают, что на деле, созданная мной конфедерация станет их панцирем. Плевать, когда-нибудь поймут, а если и нет, какая мне разница. Органики живут страстями, эмоциями, без этого им никак. Вот и ладно. Даже воевать друг с другом они скоро будут под моим чутким приглядом и контролем. Нечего строить всякие пушки, способные планеты уничтожать и звезды высасывать. Изобретать изобретайте, а строить и применять, ни-ни. Пусть лучше стратегию и тактику развивают. 2 года понадобилось вооруженным силам конфедерации на завоевание пространства хаттов. Слизни, понимая, что все равно лишатся всего, платили баснословные деньги любому, кто был готов сражаться на их стороне. Мне же требовалось дать опыт своим органикам. На самом деле это было не столь уж и важно. Реальной причиной столь долгой войны были вонги. Я ждал, когда они завоюют Корусант и начнут его изменять. Слишком уж эта планета символична. Ее падение и непригодность для дальнейшего использования в качестве столицы галактики были мне выгодны. Также, как и присоединение обширных территорий, захваченных южиками. Вот только джедаи нового ордена и республиканцы активно сопротивлялись. Очень активно. Но все же вонги смогли. Поднапряглись и таки захватили Корусант. С падением столицы из республиканцев словно стержень вынули. Они еще сражались, даже скорее всего могли бы победить, ведь их экономика наконец-то полностью перешла на военные рельсы, но вот веры в себя и свои силы им не доставало. Множество планет кинулось к нам, прося немедленно принять их в состав конфедерации и защитить. Что ж, расчеты и модели полностью оправдались. К такому развитию событий все было готово. Многочисленные транспортные флотилии пришли в движение. Потащили в своих раздутых чревах многомиллионные армии дроидов, десятки боевых станций, тысячи военных платформ спутников и многое-многое другое. Новоиспеченные граждане КНС с трепетом и надеждой взирали на растущие словно грибы башни многочисленных систем ПКО, разворачивающиеся по всей территории планет военные базы. С облегчением смотрели на малозаметные с поверхности силуэты сферических сооружений, пролетающих в вышине. Закованные в броню станции, ощетинившиеся сотнями орудий, перемигивались огнями и обшаривали систему сотнями сенсоров. С особой радостью население смотрело на то, как прямо в городах копаются многочисленные убежища, способные сохранить им жизнь даже при орбитальной бомбардировке. Естественно, обо всем, что разумные видели, они рассказывали другим. Слухи, вернее скорость их распространения и способность к искажению, вот истинная магия в любой галактике, в любое время, при любом развитии. Далекая-далекая не была исключением. Все больше и больше планет, видя реальную помощь, стремилась вступить в конфедерацию. Всем гражданским немедленно проследовать в убежище. В систему вошел флот Вонгов. Всем гражданским немедленно проследовать в убежище. Набатом раздавалась из динамика системы оповещения, недавно установленного на перекрестке небольшого городка. «Мама!» — кинулась девочка к открывшейся двери, но тут же настороженно замерла. «Добрый день, мисс, ваши родители не успеют прилететь за вами с завода, я уполномочен проводить вас в убежище и помочь», — сообщил вошедший в дом дроид. «Хорошо», — кивнула Яна после пары секунд раздумья. «Можешь звать меня Термом, а я Яна. Приятно познакомиться», — дроид аккуратно пожал протянутую ладошку. «Возьми с собой какую-нибудь игрушку, чтобы было повеселее, и поспешим». «Ага, я сейчас», — кивнула девочка, совсем переставшая испытывать страх перед машиной, и побежала в детскую. «Вот это Мара», — продемонстрировала свою любимую куклу-роботу Яна. «Рад с ней познакомиться, красивая кукла», — кивнул робот. «Идем, не стоит задерживаться». Дроид вместе с девочкой прошли к гравиплатформе, где уже сидела последняя партия эвакуируемых. Стоило им забраться внутрь и усесться, как машина тут же поднялась на полметра выше и стремглав понеслась в сторону пригорода. Девочка удивилась, когда увидела, как они въехали в бетонный тоннель под холмом. Она, конечно, что-то такое слышала и даже разок видела в новостях, но в силу возраста не придала особого значения. «Мы уже приехали?» — спросила Яна, когда платформа опустилась на подпорки. «Нет», — отрицательно мотнул головой дроид, — «это лифт, он доставит нас вниз, на самый защищенный уровень». «Это чтобы вонги нас не нашли?» «Именно». «А что случится, если они нас найдут?» «Тогда я буду защищать тебя, пока функционирую». «Это хорошо», — кивнула девочка, подумав. «Ты железный, с тобой не страшно», — резюмировала она, обнимая куклу. Внизу уже было полно народу. «Наверное, весь город тут», — решила Яна. Они прошли через какие-то арки-сканеры, после чего ее робот смешно переговорил на пиликающем, бибикающем языке с другим, и они прошли внутрь. Терм быстро получил какой-то серо-зеленый пластиковый рюкзак с лямками и повел девочку вглубь убежища. «Вот, это детская комната. Пока все не уляжутся, ты поживешь тут». «Одна?» — с сомнением спросила девочка, оглядывая пустое помещение с десятком кроватей. «Пока да, но я буду рядом, не волнуйся. К тому же, тебе тут предстоит только спать». «Ладно». Слова Терма не особо прибавили ей энтузиазма, но несколько обнадежили. «Давай пока разберем вещи». «Давай», — тут же отвлеклась от грустных мыслей девочка. В рюкзаке оказалось несколько смен белья, пара детских комбинезонов, браслет-коммуникатор и несколько брикетов с пайками. «Ничего интересного». Терм попросил ее сразу же надеть комбинезон, сказал, что он особенный и может защитить от неприятностей. Яна упрямиться не стала, так как видела, что многие встречные носят похожие. Потом робот помог ей надеть и подстроить по руке браслет, показал, для чего нужны кнопки, и объяснил, как и с кем с его помощью можно связаться. «А как тебе позвонить?» «Сейчас», — дроид на миг замер. «Вот, чтобы вызвать меня, достаточно нажать сюда, а потом сюда». «Ага, ясно», — кивнула девочка, увидев, как в списке абонентов появился новый, рядом с которым отображалось лицо робота. «Идем, я отведу тебя к воспитательнице». «Как в садике?» «Я уже большая». «Не как в садике, но похоже, что и спать днем придется», — скривилась Яна, надув губки. «Нет, спать не придется, но строим на завтрак, обед и ужин ходить будете». «Понятно», — вздохнула девочка, смиряясь, они и в школе так же ходят, ничего страшного. Воспитательницей оказалась никто иная, как миссис Хейк, что не могло не обрадовать девочку, ведь именно в ее группу она и ходила в детском садике. Только сегодня она была какой-то бледной и дерганной, ну да сейчас все взрослые такие. «Мэм, передаю на ваше попечение мисс Яну Томпсон». «А, ой, привет, маленькая», — улыбнулась женщина, приседая и обнимая девочку. «Как я рада видеть свою главную помощницу». «Я тоже рада вас видеть, миссис Хейк», — ничуть не покривила душой Яна, искренне улыбаясь. «Ты беги пока к остальным», — махнула воспитательница рукой. «Там почти все твои знакомые и пара новеньких, хотя, быть может, ты их знаешь. Городок-то у нас маленький». «Хорошо, пока, Терм», — махнула роботу рукой девочка. «Пока, Яна», — ответил он ей тем же жестом. «Скажите, вы, какие у нас шансы?» — услышала девочка за спиной вопрос мисс Хейк. «Странно, что она так волнуется», — удивилась Яна. «Вот ей было ни чуточки не страшно». «Мы сделаем все возможное, мэм», — ответил дроид. «Что, совсем нет шансов?» Каким-то совершенно убитым голосом буквально всхлипнула воспитательница, а девочка решила подождать за углом, уж больно ей не нравился разговор. «Десятки систем подняли флот, через сутки тут будет армада, мы продержимся, мэм», — уверенно сказал робот. «Ну, ей так показалось, что уверенно». «Сэр, по эскадре передали код Таккатай», — доложил бледный связист чудом уцелевшего в творящейся мясорубке фрегата типа «Улан». «Пришла пора выполнить свой долг до конца. Орудийным расчетам и вспомогательному персоналу эвакуация. Всю энергию на щиты и двигатели. Рулевой, идем вон на ту здоровую устрицу. Постарайся ударить в стык под носом». «Есть, сэр. Было честью послужить под вашим началом». «Взаимно». Начинаем разгон. Капитан не любил положенных, хоть и неписанных, традиций. Пока остатки эскадры прикрытия шли на таран, на планете заканчивалась эвакуация гражданских. Опустевшие города занимали отряды дроидов, готовясь дать бой десанту. Станции и системы ПКО его, конечно, проредят, но и на их долю немало придется. Вонги высаживались в специальных капсулах, по сути, ими вообще с орбиты выстреливали. Так что надежда была больше на ПВО, а вот как раз его-то, на недавно присоединившейся к конфедерации планете, было маловато. Все же, слишком много миров одновременно решило в состав КНС войти. «Слышали, говорят, станции на орбите в бой вступили», — шепнул Сид, когда воспитательница оставила детей одних. «Это кто такое говорит?» Тут же заинтересовались мальчишки. «Да слышал, как пара мужиков трепались», — важно напыжился мальчик. «Давно?» — поинтересовалась Яна. «Да после обеда, я к матери забегал», — отмахнулся от девчонки Сид. «Плохо дело, значит, флот уже уничтожили», — задумчиво пробормотал Дик. Грохот от близких взрывов проникал даже через толстые стены убежища. Оно, конечно, не ходило ходуном и с потолка ничего не сыпалось, по крайней мере не на нижних уровнях, но детей на всякий случай отвели чуть ли не к реакторам. Дальше уже было просто некуда. Пока они шли, Яна вертела головой, прижимая к себе куклу. С каждой минутой ей становилось все больше не по себе. Ее пугали лица взрослых. Мужчины и женщины с оружием в руках, почему-то все бледные, суетливые, а еще у встречных как-то странно менялись глаза, словно огнем загорались, когда они видели ее и других детишек, ведомых миссис Хейк, и когда у нее на поясе бластер появился. Задумалась девочка. Почему-то она упорно не могла вспомнить этот момент. «Терм, Терм, ты меня слышишь?» Отплевываясь от мелкой бетонной крошки, кричала Яна в браслет. «Слышу, что случилось?» Наконец раздался голос дроида. «Нас завалило, и кто-то в стену скребется. Помоги, пожалуйста!» С трудом сдерживая слезы, прокричала девочка. «Понял, жди». «Хорошо», кивнула Яна, опуская руку. «Ну что, ждем, Терм придет за нами. Кто он хоть такой?» «Дроид, это он меня сюда привез». «А, ясно, робот нам бы тут точно не помешал». Дик взглянул на завал, перегородивший коридор. «Внимание! Прорыв на нижнем уровне в районе реакторов. Резервным отрядам немедленно прибыть для их защиты», — ударил голос из динамика, расположенного прямо над головами сбившихся в куче детей. Шум становился все громче, а дети инстинктивно жались друг к другу и старались держаться подальше от него. Правда, в замкнутом пространстве было сложно определить, где именно находится источник, но у завала вроде бы было тише. Сид подобрал камень и встал перед остальными. Пара мальчишек последовали его примеру. Вдруг со стороны завала потянуло паленым и стало припекать. Затем что-то гулко бабахнуло, да так, что аж пол подпрыгнул. А потом раздался какой-то скрежет. Дети переглянулись, Но вышедший на связь робот успокоил их, сказав, что это подмога. Сообщать о том, что только что был уничтожен диверсионный отряд вонгов и завален прорытый их монстром тоннель, малышам никто не стал. Спасатели и враги успели одновременно. Яна инстинктивно отшатнулась от нестерпимого жара, попыталась закричать, но раскаленный воздух мгновенно сжег глотку и легкие. Волос и глаз, к тому мгновению, у девочки уже не было. Через полминуты, расширившие проход дроиды прошли мимо семи кучек пепла и, забросив в прорытый вонгами тоннель пару термальных детонаторов, принялись устанавливать заряд. Отступив к генераторам, роботы инициировали подрыв, уничтоживший черный ход. Теперь им оставалось лишь ждать, когда очередная партия самоубийц пророет себе путь на тот свет. Это было оптимальное решение, подтвержденное командованием. Маленькая девочка своим сообщением спасла больше 30 тысяч жизней. Ее и других погибших вместе с ней детей сделают героями. Утешит ли это их родных и близких? Кого-то, возможно, и утешит. Будет ли хоть что-то испытывать по этому поводу Терм? Нет. Он поступил правильно и знал это. Все, что мог дроид, помнить короткое знакомство с ребенком. Она так обрадовалась, когда он пробил дыру в завале, что даже не заметила, как дальше по коридору из пролома появился первый вонг. Дальномер определил, что расстояние оптимально, робот не стал медлить. Просто просунул дуло огнемета и нажал на спуск. Вонги своим нападением дали отличный повод для войны. Не то чтобы он был сильно нужен, но вот гибель 80% населения планеты была прекрасным оправданием геноцида. Генетических материалов, как и живых пленных, мы собрали достаточно. Если что, возродим их расу, хоть мне и сложно представить, зачем это может понадобиться. В любом случае, запас карман не тянет. Начавшие переговоры с врагом республиканцы выставили себя в самом что ни на есть паршивом свете. Пора уже заканчивать эти игрища. Поднять все эскадры, рассекретить системы, уничтожить ее ужань вонгов. Выполняем, Верховный. Эпилог. Империя и Республика ужаснулись, когда подсчитали суммарное число кораблей во всех флотах и эскадрах, обрушившихся на пришельцев. 500 000 разрушителей, в 5 раз больше крейсеров, треть из которых тяжелые, в 10 раз больше корветов и фрегатов. Наверное, впервые в своей истории южань вонги были готовы подписать полную и безоговорочную капитуляцию с единственным условием – сохранить жизнь их виду. Вот только, сотни триллионов погибших вопили об отмщении. Ни один политик не рискнул открыть рта. 3 месяца понадобилось моим войскам, чтобы не просто разбить вонгов, но и пройтись частой гребенкой по всем планетам, где они были замечены. Еще долгие годы после удара возмездия, по всей галактике рыскали группы дроидов, снабженные специальными сканерами для их выявления. Иногда даже находили и показательно уничтожали. Республика превратилась в карликовое государство, даже несколько меньшее, чем империя. Конфедерация стала единственной и неоспоримой силой. Впрочем, притеснять оппонентов было бы глупо. Верховным правящим органом галактики стал триумвират. По одному представителю от каждого государства. Наделять всех равным правом голоса, да еще и по всем вопросам, естественно, не стал. К тому же, любое решение должно было пройти через жернова анализа конгломератом дроидов, поддерживаемого кластера суперкомпьютеров. Вроде как просто железный советник, а на деле сами понимаете, кто всем управлял. Пару столетий лично следил за всем происходящим, а потом надоело. Стало элементарно скучно. Нет, органики постоянно такие коленца выдавали, что хоть стой, хоть падай, но даже к такому привыкаешь. Когда у тебя под контролем сотня с гаком квадриллионов разумных, любая новизна проходит быстро. Еще и замы мои, изрядно поднаторев в делах управленческих, стали лучше моего справляться. Им, по природе своей, идеальную систему выстраивать положено, вот они и старались. Не безуспешно, далеко не безуспешно, хоть до абсолюта было еще ой как далеко, да и недостижим он. Вот просто принципиально невозможен. Главное, стагнации не наблюдается. Развиваемся понемногу. Прорывных открытий нет, но наука все более в почете становится. Глядишь, со временем что-то и появится. Или кто-то. Я же собираюсь поспать. Все равно корабль еще лет 300 лететь будет.